Часть первая. Планы на прошлое. Глава первая. Основной закон ведовства гласит: вы все решаете сами. Терри Пратчетт. Шляпа, полное небо. Ребята нервничали. Притаившись за плакучей березой, я с любопытством смотрела на пару наблюдательских оболтусов, которых принесла нелегкая в гости к отступнице. Ко мне, то есть. Они нерешительно мялись на пороге старой избушки, поглядывали на закрытые ставни, но стучаться не решались. Уж минут 15 как, я специально засекала. Стандартная парочка, мальчик и девочка. Девчонке лет 20. Короткая светлая стрижка, худые плечи, сутулая спина прилежной ученицы, джинсовые капри и куцая курточка. А вот в возрасте мальчика я сомневалась. На вид все те же джинсовые 20, но опыт уверял больше, наверняка в лечении. Охраняет? Присматривает, что ли? Мы идем или нет? Грубоватый голос парня подтвердил мою догадку. Наверняка в лечении. Она голос не меняет, только видимое внешнее. Я не собираюсь торчать тут целый день. Телепортист, явно. Не на своих же тонких нетренированных ножках девочка добиралась через лес. Слишком далеко мое логово от трассы, ведущей в город. Правильно обутому здоровому человеку часов 5 пилить. Проще магическим путем добраться. Да погоди ты! Девочка хорохорилась, но голосок нервно дрожал. Я сейчас. Считаю до 5, пригрозил ее спутник, занося для стука в дверь кулак. Не успеешь, возвращаемся. Или оставайся здесь одна и добирайся потом, как хочешь. Раз. Я невольно пожалела девчонку. Молва обо мне такая ходит, что не захочешь, а забоишься. И, наверное, потому она и тянула с нашей встречи. Намек на ее появление был давно. Маякнули нужные люди, да и я предчувствовала. Но вот хвост не ждала. Мальчик мне не нужен даже рядом. Я готовлюсь, оправдалась она. Мы же не знаем, на что ведьма способна. А если не поможет? Если даже не выслушает? Надо же что-то придумать, чтобы не выгнала сразу, как других, кто без допуска. На что способна? Переспросил наблюдатель едко. Да ни на что. Этой твари выжгли уголь. 4 года назад в тонком голосе девчонки неожиданно прорезалась ответная едкость. А столько с выжженным не живут. Год-полтора и готовая мумия. А ведьма быстро умирает без питания и природной силой. Не надо недооценивать отступниц, даже сдавшихся и наказанных. Я одобрительно хмыкнула. Хорошо, сказала. Сразу видно, свой человек. Нужный. Тяжело опираясь на трость и приволакивая левую ногу, я вышла из-за дерева и любезно улыбнулась. «Добрый день! Чем могу помочь?» «Как они подпрыгнули! Как заозирались!» Я улыбнулась еще любезнее. «Чаю?» Девочка сглотнула, острый подбородок, пуговичный нос, испуганные глаза. Наблюдатель набычился. И, прищурившись, я заметила, как плывет его облик. Лицо размытое, цвет волос не определить. И предупреждающе зашумело ощущение угрозы. Старый рефлекс закоренелой отступницы. И без родного угля мы, постоянно убегающие от правосудия, чувствовали скрытую опасность всем своим жизнелюбивым существом. Отвод глаз плюс внезапное сопровождение очень нужной мне ведьмы – это явно непростой телепортист. Отводом глаз умеют пользоваться только ведьмы. А кроме них... Пока я исподволь присматривалась к раздраженному наблюдателю, девчонка изумленно уставилась на меня. И хвала дару перестала дрожать от страха. Он и успешно вытесняли удивление и недоверчивость, знакомые по каждому гостю. С тех пор, как я вынуждена стала ближе к народу, то бишь к наблюдательским студентам и прочим заинтересованным, я сменила имидж. Серая неброскость, помогающая раствориться в толпе и работающая дополнительным отводом глаз, их почему-то дико пугала, особо впечатлительных до парализующей немоты и последующих заваленных зачетов по теории отступничества. Мне сделали внушение, велев прекратить пугать детей. Я присмотрелась к молодежи и замаскировалась под юную общественность. Длинные черные волосы, заплетенные в мелкие косички и собранные в высокий хвост. Синие фиолетовые перья на кончиках косичек и длинные косые челки, скрывающие старый шрам. Сережка страза на левом крыле носа, мелкое сережка-кольцо на нижней губе справа, 6 проколов в левом ухе, 7 в правом, и гирлянды серег от мелких сверху до длинных снизу. Яркий макияж со стрелками, фиолетовыми тенями и бордовой помадой. Густой загар. Черная майка, черная косуха, широкие черные джинсы с молниями на штанинах до колен, черные кеды со стразами, пальцы в кольцах, фиолетовый маникюр и цыганистые гирлянды цепочек, бус и прочих подвесок. Молодежь теряла дар речи. Она чего-то считала, что отступницы — это старые страшные бабки. И так удивлялась, видя перед собой девицу, на вид немногим старше и в тренде. А я о своем истинном возрасте, как и о магическом происхождении всего антуража, включая косички, конечно, молчала. На отступниц, даже активно сотрудничающих, любят вешать всех собак. И я жила в постоянной готовности к побегу. И, наконец-то, появился предсказанный повод. «Эфа, хватит!» — досадливо поморщился наблюдатель. «У меня мало времени. Быстро выслушай и объясни нужное. Очень быстро!» — добавил выразительно. «Конечно, гражданин начальник!» Я фальшиво улыбнулась и неловко переступила с ноги на ногу. Больное левое колено, естественно, возмутилось, и я вынужденно вернулась в прежнюю позу. Прямо посмотрела на наблюдателя и сухо сказала. «Мне тяжело стоять. Заходите, дверь открыта». На невзрачной роже наблюдателя отчетливо проступила «Постоишь, не сдохнешь». Но девочка добрая душа резво открыла дверь и с запинкой предложила «Проходите». Я с достоинством проковыляла мимо наблюдателя, надеясь, что избушка выглядит достаточно жилой. Свыше мне велели жить здесь и только здесь, в кособокой хибарке посреди леса. Но мне хватило месяца, чтобы изобрести способ просачиваться сквозь колючую проволоку и обитать в цивилизованном месте с удобствами, а сюда являться лишь на тревожный сигнал, означающий гостей. Или, если они случались нечасто, забегать на полчаса и поддерживать видимость человеческого обитания. Единственная крошечная комната чистотой не блистала, но и паутина из заброшенности пока не заросла. Последние жаждущие знания приходились неделю назад, и я немного прибралась до них. С тех пор стол и подоконники покрылись пылью, на светлом фоне не шибко видимой. Но ощущение не обманешь, нежилое чувствуется нежилым. И наблюдатель это понял. Его ищущий взгляд шустро перебегал с кресла на старый, наспех заправленный диван, с табуретки на кухонный стол и дальше на подвесные шкафы с приоткрытыми дверцами. И особенно пристально изучал банки, застоявшиеся водой, и печь, которую я сама не помню, когда топила. — Ты, кажется, предлагала чай. Голос наблюдателя стал подозрительно довольным. — Размечтался. — Чайник, дрова и кострище на улице за домом, — сообщила я равнодушно, сев на диван и устроив больную ногу на табуретке. — Кто хочет, тот и делает. Вперед! — Не забывайся, — предсказуемо вскипел он. Не хуже чайника, только что не забулькал. Я посмотрела на него в упор и медленно произнесла. — Я никогда ничего не забываю. — А теперь сядь и не мельтеши. Ко мне девочка с вопросом пришла, а не ты с проверкой. Напомни, кто кричал, что у него мало времени. К сожалению, у меня плохая память на голоса, но не на ощущения человека. Выжженная вместе с углем сфера души осела пеплом, но я наловчилась гадать на нем, рисуя руны и задавая вопросы. И пепел помнил и отвечал. И ни заклятия, ни амулеты не могли скрыть того, кого я знала. Где ж ты мне попадался, сволочь? и по какому недоразумению остался в живых. Наблюдатель смолчал, но встал красноречиво у двери, привалившись к стене. Я мельком глянула на растерянную девочку, не знающую, куда себя девать. — Садись, — указала тростью на кресло. — Спрашивай. Она неловко присела на краешек продавленного кресла и с нескрываемым восхищением покосилась на трость. Узкая черная змея в позе нападения. Голова вытянута под рукоять, на морде сверкает два глаза, охрово-желтый и красный. Под мордой серебристая паутина оберега, исходящая из третьего камня, белого. «Надеюсь, ты себе такую не хочешь», — заметила я с намеком. «Рассказывай, не стесняйся, как тебя зовут?» Девочка смущенно покосилась на своего спутника и сбивчиво заговорила. «Зовут Анной, числится при наблюдателях. Сфер вода». И с некоторых пор вода вдруг стала очень общительной. «Я не понимаю, как это происходит», — путанно объясняла Аня. «Я просто включаю воду и слышу голоса», — и посмотрела на меня испуганно. «Несчастное забитое создание и очень, очень важное для мира ведьм. Не зря ее ко мне привели». «Ты их понимаешь?» — уточнила я. Девочка кивнула и залилась краской. Я терпеливо улыбнулась. В голосах нет ничего страшного. Когда ведьмы сходят с ума, а я повидала немало сумасшедших, поверь, они страдают не от того, что что-то слышат, а от того, что теряют слух. Голоса живой силы многие слышат, но мало кто придает им значение. По одной простой причине – ведьмам некогда. Учеба, работа, бесконечный круговерть дел. А ты, видимо, очень одинока и занимается с тобой по остаточному принципу. У наблюдателей нет подходящей наставницы, и ведьму воды вызывают из круга. Аня снова кивнула и покраснела еще сильнее, а наблюдатель напрягся. Едва уловимая смена позы, и у меня внутри все встало на дыбы, предупреждая. — Конечно, ты не просто так пришел доставить туда-обратно. У тебя есть конкретная цель. Ты понимаешь. Довольно болтать, — подал голос наблюдатель. Разбежался. А о чем конкретно говорит вода? Я проигнорировала намек. Предупреждает, объясняет, успокаивает. Когда как? — задумалась Аня. Всегда по-разному. Но и предупреждения бывали, и объяснения, и утешения. Я осторожно сменила позу, словно невзначай опершись о трость и рассеянно погладив свою змейку по голове. Скрытая в теплом дереве сила потекла по пальцам, просачиваясь сквозь кожу и наполняя тело магией. Просканировать ауру, снять слепок и создать фантом. И посмотреть ее глазами, послушать ее ушами и сохранить. Пора. Девочка опять кивнула, и наблюдатель опять сменил позу, спрятав правую руку за спину, и нетерпеливо встрял в разговор. — Я сказал, хватит! Аня послушно встала. — Подожди, — спокойно попросила я в показушной задумчивости, перебирая кольца и то снимая одно, то надевая. — Последняя деталь. На столе банки с водой. Вылей воду за окно и послушай, что она скажет. «А вы-то как узнаете?» Она недоверчиво подняла брови. Наблюдатель смотрел волком и переминался с ноги на ногу. Молодой, неопытный, не понимает, что лучше все сделать здесь и обвинить потом спятившую отступницу. Захотела вырезать уголь и украсть силу, и почти получилось. Девочка, к сожалению, не выжила, а тварь пришлось добить. Накатанный сценарий. «Неужто боится?» Аня подошла к столу и аккуратно взялась за двухлитровую банку. Вода, правда, протухшая, недельной давности, но... Запела тугая струя, рассыпались, ударяя смородиные листья капли, и я крепче сжала рукоять трости, прикрыла глаза. Тихий голос старухи, шепчущий, наполнил комнату, застучал по крыше дождевыми каплями, заструился по водосточным трубам звонкими ручейками. стихийный голос, который я узнаю из миллионов. Я настроилась на его волну, дополняя предупреждение шепчущей своим. «Посмотри на меня. Ни в коем случае не оборачивайся. Ни в коем». Но девочка испуганно обернулась на наблюдателя, а он успел сделать только один шаг. Я метнула ему под ноги снятое кольцо. Наблюдатель наступил, и комната утонула в короткой охровой вспышке. Я быстро вытянула из трости частичку исцеляющего заклятия. «Ковылять будет недосуг с полчаса точно». Белый камень мигнул и потускнел. Я подхватилась с дивана, сунув трость под мышку. Аня по-прежнему стояла у стола, судорожно вцепившись в банку. «Быстро в окно!» — велела я. «Тут низко не расшибешься. Двери нельзя. Там твой приятель в капкане. Жить хочешь? Делай, что говорю. В окно! От крыльца бежишь в лес прямо по тропе и до лысой березы. Возле нее колодец. Снимаешь крышку, спускаешься по ступенькам и бежишь дальше. Доберешься до ступенек, засекай время и жди меня. Не приду через 10 минут, поднимайся одна. Это выход в город на окраине, из подвала заброшенного дома. Да, магический, пространственно-временная ведьма ставила. Выйдешь, прячься, где хочешь. Но не у наблюдателей и не дома. И слушай воду. Спрашивай, где найти Гюрзу. Она тебе в обиду не даст. Запомнила? Повтори. Девочка бойко повторила и с похвальным рвением выбралась в окно. Коротко ойкнула и зашуршала по жухлой траве, убегая. Уж кого-кого, а послушных исполнителей наблюдатели воспитывать умеют. Я подняла диванную створку и достала кожаный рюкзак Сензе. Да, пора. Время капкана истекло, и вторая вспышка выплюнула на пыльный пол сохшееся тело мумии в лохмотьях истлевшей одежды. Закинув на плечи рюкзак, я поворошила тростью тряпки. Конечно, ни документов, ни опознавательных знаков. Безымянный, паскуда гнилая. Жаль, не допросить и не изучить. Рассыплется прахом через минуту-другую. Легко выбравшись в окно, я обошла вокруг избушки, очерчивая обережный круг. Вернулась к той березе, из-за которой наблюдала за парочкой, сняла второе кольцо, прошептала наговор и, без сожаления, метнула в хлипкое строение сгусток огня. И гори она, эта опостылевшая тюремная жизнь, синим пламенем. Наконец-то! Убегая, я слушала лес, но он об опасности молчал. Гости пришли вдвоем. Предупреждающий сигнал наблюдателя отправить не успел. А девочка уже послушно забралась в колодец. У нас есть в запасе несколько часов, чтобы замести старые следы и проложить новую тропу. Главное, очень быстро и максимально незаметно выбраться из города. Я опоздала на 3 минуты, но Аня никуда не ушла. Смотрела на наручные часы и ждала. Серебристый мох, покрывающий стены подземного коридора, мягко мерцал и озарял настороженную мордашку. И старые мшистые каменные ступени, ведущие наверх. «Вы слышали воду?» — выпалила она. «Как? Кто вы такая?» «Резоннее спросить, кто ты такая», — поправил я, подходя. «И ты шепчущая. Ведьма с даром стародавних. Слышала о дарах? Чудно. Большинство ведьм не в курсе, что это такое. А твой приятель безымянный, безликий убийца на службе у наблюдателей. Они ищут и убивают таких, как ты, со времен охоты на ведьм. И давай без «вы». Зови меня Эфой и забудь про расшаркивание. Не то время. Отойди. Но как? Аня посторонилась, пропуская меня вперед. Замещение. По-прежнему держа трость под мышкой, я ступила на лестницу. Слышала о таком? Когда отнимается зрение, обостряется слух. У меня отняли активную силу, и после этого обострилось ее ощущение у других. Особенно хорошо получается слушать голоса даров, когда они в действии. Поднявшись, я привычно взялась за ручку и сдвинула крышку люка. В нос ударил мерзкий запах старого подвала. Смеси пыли, спертого воздуха, плесени и кошек. Выбравшись, я сняла с пальца третье кольцо. Аня с испуганным изумлением посмотрела, как меж моих ладоней вспыхивает охровое пламя, и поспешно вылезла из прохода. А я швырнула огонь вниз и вернула на место крышку. Все. Первые следы заметены. Я скинула на пол рюкзак, присела и закопалась в свою заначку. Бегать я привыкшая, в отличие, к сожалению, от своего повода. «Ты это без угля все?» Несмело выдохнула Аня, наблюдая за каждым моим движением. «Мир соткан из магии». Я вдумчиво перебирала амулеты. «Уголь — всего лишь малая ее часть. Всего лишь. И по своей сути уголь — это рука, которая позволяет ведьме-братье использовать то, до чего она сможет дотянуться и что хватит сил удержать. А как живут люди без рук?» Я взглянула на девочку, шепчущую, и поинтересовалась. «Как мужчины без углей колдуют? А нечисть?» Она не нашлась с ответом, и я заключила. «Есть масса других способов взять необходимое. Надо только думать, экспериментировать и не бояться. И почистить мозги от глупых стереотипов». Аня помолчала, но хватило ее буквально на минуту. «Это ведь искусственные угли!» И указала на мою трость. «Да». И, предвосхищая твои вопросы, снова «да». И именно они дают мне силы, необходимые для жизни. Но одного-двух не хватит, нужно штук 5. Я выудила из-под майки еще 2 змеиных глаза, черный и фиолетовый. Плюс кое-какие ритуалы. А теперь о деле. Я спрятала амулеты глаза и встала. «Ты мне веришь?» Вода сказала «доверяй». И предупредила, что этот убить хочет. «И никакой он мне не приятель», — добавила она отрывисто. «Он подслушал, как я наставнице про голоса рассказываю, и предложил свозить к отступнице на консультацию». «Редиска», — прокомментировала я сдержанно. «Мир его праху!» Девочка побледнела, но кивнула согласно. Я одобрительно улыбнулась. «Хорошо держишься, молодец. Попозже накроет, конечно, но ты стой насмерть, жизнь дороже. А дары стародавних бесценны. Шепчущих не было очень давно, больше 100 лет. И это важнейший дар». И посмотрела на нее серьезно. «Хочешь — верь, хочешь — нет. Но я тебя в обиду не дам. И помогу добраться до безопасного места». «А оно есть?» И снова эта недоверчивость во всем напряженном существе. «Есть! Иначе бы всех отступников давно напалмом выжгли. А нас по 50 лет ищут и находят лишь тогда, когда мы сами этого хотим. Когда устаем скрываться. Или здоровье не позволяет. Не сказать, что в нашем убежище легко жить, но там можно пересидеть и перевести дух. Да и подучиться. Близкие остались? Не прощайся. Ты умерла». «Что?» Аня чуть не выронила телефон, который при упоминании о близких достала из внутреннего кармана куртки. «Ты умерла», — повторила я спокойно, — «в той избушке. Подлая отступница убила твоего спутника, выпила твою силу и сожгла останки. Если не хочешь, чтобы к твоим близким пришли палачи, то согласись с моей версией. Да и твой прах там тоже найдут, и не только твой. В подполе мумий 5 хранилось во временном коконе, чтобы не портились. В телах ведьм много остаточной силы, нужной для подзарядки углей. И водяная тоже была. И я наложила на нее фантом с твоей аурой. Прах неразговорчив, и пока из него вытянут нужное, если вытянут, если хватит умений, нас уже будет не найти. Отдай мне телефон. И смягчила тон. Отдай. Спутниковые сигналы — те же маяки. Так? Правильно. Что по себе знаешь? В ее голосе прорезалась горькая, хриплая едкость. Да. Я без сожалений грохнула сотовой о крышку люка. Мои родители до сих пор живы и должности занимают немалые. И это самое простое и верное решение. Исчезнуть без следа, забыть семью, имя и свое прошлое и появиться спустя много лет в чужом обличии под дурацким прозвищем. Не спрашивай, почему. Я не обязана выворачивать перед тобой душу. Если хочешь, можешь вернуться. Я сняла очередное кольцо и протянула Ане. Это телепорт, работает только на мысли о семье. Одно искреннее желание вернуться, и ты дома. Она зажмурилась, и где-то наверху медленно закапала вода. Тягуче, с паузами между каплями. И на 10-м по счету кап будущая отступница оттолкнула мою руку. «Папа знает», — сообщила Аня хрипло и уверенно. «Что ж, надеюсь, он сумеет это знание зашифровать и не проколется, когда спросят». Я вернула кольцо, которое телепортом, жутко ценным и редким заклятием, не являлось, на место. «А мы гримируемся и в город». Я потянулась к рюкзаку и сморщилась, когда колено прострелило болью. «Все, лафа окончилась». Трость вернулась на привычное опорное место, и я села на люк, переводя дух и привыкая. Снова и снова привыкая к вредной ломоте в искалеченном суставе. Ну, да рассиживать некогда. Обезболивающие зелья, чтоб сильно не мучиться, и в бега. «Бери», — я подцепила тростью цепочку амулета. «Это личина. Но прежде подойди-ка и не обращай внимания на то, что я делаю. Неприятно, но нужно». Аня послушно встала передо мной, и я опять, вытянув из заначки щепотку силы, деловито обстучала девочку, начиная с обуви и заканчивая взъерушенной макушкой. Легкие движения трости, и на пол посыпались наблюдательские маяки мелкими камешками, дорожной пылью, оторванными пуговицами. Напоследок я не больно ткнула ее в солнечное сплетение и велела: «Сплюнь!» Она покраснела и смущенно сплюнула. «Еще раз и сильнее отвернись, если стесняешься». Аня отвернулась. Последний маяк упал на пол с металлическим звоном. Я снова обстучала ведьму шепчущую тростью, поясняя: «Они же боятся, ваши начальники. Пойдете к отступницам за информацией для курсовой работы, развесьте уши, услышав о могуществе, да сбежите на вольные хлеба. Вот и обвешивают вас маяками, чтоб быстро найти. Все, используй личину». «Я давно умею отводить глаза», — девочка обиделась. «Отвод глаз — самая большая ошибка начинающих». Я нащупала в гирлянде подвесок нужную. Профессионалы идут по нему, как по явному яркому следу. Вот, к примеру, выйдут отсюда бабушка и дедушка. И ищейки, посмотрев инфо и мысли поля, увидят бабушку и дедушку. Да, подозрительных, но все же людей. А выйдут отсюда две ведьмы под отводом глаз, и ищейки увидят невнятные силуэты. И эта размытость внешности, как след от кометы и баннер. Ау, мы здесь. Лучше использовать косметику, парик и костюм, чем отвод глаз. «Да, но этих бабушек и дедушек тоже найти легко», — горячо возразила Аня. «Любой менталист найдет за полчаса, просматривая память людей и восстанавливая через нее путь. А отвод глаз...» И это если бабушка, дедушка, дураки дураками, ренутся к цели по прямой, ни разу не сменив личину и везде показываясь парой, — терпеливо отозвалась я. А если они завернут в мегамолл, там в туалет, а оттуда выйдут с получасовым интервалом парнем и девушкой, чтобы разойтись потом в разные стороны? Думаешь, наблюдатели будут метаться по туалетам в поисках необходимого? Нет, они сторонятся скоплений народа. Чем больше людей, тем насыщеннее поля, и тем сложнее обнаружить искомые. Обычно они курят в сторонке и проверяют подозрительные. Парочки, бабушек с тросточками, сутулых пареньков. Я не хуже тебя знаю, как работают ищейки. Ни один год от них удирала. — Мы что, разделимся? — испугалась Аня. — Да. Я аккуратно убрала остальные подвески под майку к глазам. — И у тебя есть час, чтобы поработать над осанкой. Выпрямись. Грудь вперед, плечи назад. Твой следующий облик фифа на шпильках. Готовься. Личина скрывает все, кроме голоса и походки с осанкой, и меняется каждый час. И истинные мысли, кстати, тоже прячет, насыщая поле вокруг тебя ложными. Пенсия низкая, туфли неудобные, парень не звонит и так далее. Но ты все равно поменьше думай о том, что сбегаешь. И побольше о соответствующем образу. Или хотя бы о том, что видишь вокруг. Моя подопечная сутулилась еще сильнее, став до того растерянной и жалкой, что я едва не передумала насчет разделения. Но вовремя напомнила себе, что когда-то у меня дела обстояли не лучше, И ни наставницы не было под рукой, ни защиты, ни плана действий, ни опыта хотя бы чужого. Выросшая в тепличных условиях, однажды я взорвала свое прошлое, сожгла мосты и ушла, куда глаза глядят, имея при себе страх и листок с прозвищем ведьмы-отступницы, жившей где-то в глуши. «Я справилась», — заметила я негромко, — «и ты справишься. Чем ты хуже?» «Посмотри на меня». «Не бойся. И будь добра, подай мне рюкзак». Она споро присела, дрожащими пальцами застегивая молнии на рюкзаке. Я оперлась о трость и с трудом встала. Дело к вечеру, а к вечеру, как известно, обостряется всякая гадость. А вторую часть исцеляющего заклятия тратить пока нежелательно. Да и большой нужды нет. «Мы разойдемся, но двинемся параллельными курсами», продолжала я, подставляя свободную руку под лямку. «Если с тобой что-то случится, я пойму и помогу». «Ты хоть чему-нибудь боевому обучена? Темное или светлое?» «Светлое», — поморщилась Аня. И одно это слово объясняло все. «Боевому не обучена. Вообще». «Дождь вызвать сможешь?» «Зачем?» — удивилась она. «Он успокаивает», — я улыбнулась. «Вода — твоя стихия. Проще и легче уходить под дождем. Не одна. И старуха шепчущая подбодрит, поможет и подскажет. И ее никто не услышит. Ни один телепат или инфомат. И твои следы она смоет. Сможешь? Иди на выход. И надень, наконец, амулет. Пока это невидимость. Личины начнутся позже, в людном месте». «А ты?» Моя подопечная обернулась. «Переберусь немного». Я вынула из уха нужную сережку. «Мы тут потоптались чрезмерно. Пустота, конечно, тот же опознавательный знак, что и отвод глаз. Но лучше она, чем наши планы на будущее и твои маяки. Я быстро». «Тебе их не провести», — вздохнула Аня, отвернувшись. «Но это не значит, что не стоит попробовать». Я потерла в руках очередной боезаряд. «Иначе не узнаешь, получилось или нет». «А узнаем мы об этом к завтрашнему утру точно. А если не повезет, сегодня вечером. Иди». Снаружи зашелестел дождь, мелкий, сонный, ностальгический, не мешающий гулять, не загоняющий в дома, не промачивающий одежду, не скрывающий солнце. Теплая искрящаяся морось укутала безликий серый город в радужную шаль. Самое то для приятной прогулки по забытым маршрутам отступничества. Да, шепчущих не появлялось больше сотни лет. Последней была мать моей наставницы. Она рассказывала, как узнавать, слышать и понимать. А я ей обещала. И сдержала слово. Нашла, используя все возможные связи, ведьму шепчущую. Осталось сберечь для будущего. Активная работа над которым начнется сразу же, как только я доставлю беглянку в безопасное место. Нет, она уже началась.